безусловно. Именно благодаря ей некоторые мои суждения лишены необходимой гибкости. Но далеко не всегда мною властвует рассудок. И я знаю бесшабашную скрипку, чьи бредовые фантазии заводят меня подчас туда, куда я отнюдь не намеревалась зайти. Учительница и скрипач. Оба они присутствуют, оба живут в рассеянном по свету потомстве, не прерывая ни своей безмолвной войны, ни своей супружеской связи. Была когда-то в далеком индийском городе Понтишери молодая девушка, столь же пригожая, сколь разумная. Она мирно жила со своими сестрами у престарелых родителей. Рассказывают, что на закате своих дней въехал в этот город некий усталый путешественник. Он носил офицерский мундир, хотя никогда не воевал. Это был человек великой мудрости и великой доброты. Он долго скитался по белу свету, и не было в мире невзгод, которых он не изведал, обычаев, с которыми был незнаком. Но где бы ни пролегал его путь, он повсюду трудился, стараясь облегчить страдания своих братьев. Это путешествие было для него последним, ибо он принял уже решение отправиться доживать остаток дней в родном краю, увы, в одиночестве, так как его супруги уже не было в живых. Провидение привело его в дом, где жила молодая девушка. Он был очарован ее скромностью даже больше, чем сияющим личиком. Без долгих разговоров он женился на ней и вместе с ней сел на большой корабль, доставивший их во Францию. На границе Турени и Пуату он устроил свою очень юную жену в очень старом доме. Из-за смуглой кожи и сине-черных волос и сари, которые она любила носить, окрестные крестьяне прозвали хозяйку этого дома индийской красавицей. То же имя носит расположенная по соседству деревушка. У Эмиля и его новой супруги не было детей, но они живут в мире и в счастье. Послесловие. К художественной прозе Жозана Дюранто обратилась уже в зрелом возрасте, когда позади был и богатый жизненный опыт, и знания наук о человеке, и раздумья о нравственном и эстетическом воспитании, о сложностях общежития, столкновениях характеров и убеждений. Она родилась в 1923 году в Париже. Юность ее прошла в Лионе, где она получила литературное и философское образование. Там, в Лионе, застала молодую девушку война и оккупация. Она, как и ее отец, принимала активное участие в сопротивлении. После освобождения Франции Жозана Дюранто вернулась в Париж, увлеклась театром, училась у знаменитого французского режиссера Шарля Дюллена и с 1945 по 1949 год играла на сцене, как в столице, так и в провинции, в частности, на сцене Западного драматического центра, продолжая одновременно занятия философией, эстетикой, этнологией. В эти годы ее заинтересовали возможности театрального искусства в области воспитания, формирования личности. Используя и свой сценический опыт, и уроки Шарля Дюлена, и систему Станиславского, она разрабатывает методику приобщения к театру детей и подростков, применяя ее на практике в ряде лицеев, а затем и в Сорбонне, со студентами-психологами и социологами. Над теми же проблемами работала она в Национальном центре научных исследований. В это время Жозана Дюранто начинает выступать в печати. Она получает в газете «Коломбо» рубрику «Новые философии», а затем литературную страницу. Сотрудничает и в других периодических изданиях, в прогрессивном еженедельнике «Letter Française», литературно-критических журналах «Кензен Литерер», «Критик», педагогическом ежемесячнике «Эдюкасьен». Сейчас Жозана Дюранто – один из постоянных литературных обозревателей газеты «Монт». Первая книга Жозаны Дюранто выходит в 1971 году. Ей была заказана биография Альбертины Саразен, чья необычная, трагическая судьба взволновала тогда французское общество. Альбертина Саразен, маленькой девочкой была взята из приюта бездетной пожилой читой.